Войдя в горницу, я первым делом отвесил поклон и перекрестился на образа в красном углу. Затем вручил Аристарху шпагу. Понятно, что возраст у боярина уже не тот, чтобы в сече с татарами рубиться. Но оружие для мужчины — фетиш в любом возрасте. И, вручая шпагу, я делал недвусмысленный намек на его еще твердую руку и ясный разум. Глаза боярина вспыхнули от радости. Он оглядел и любовно погладил эфес шпаги, ножны. Потом встал, по-молодецки развернул плечи и медленно вытащил шпагу из ножен, явно любуясь тусклым блеском лезвия. Взмахнул, свыкаясь с оружием. — Ну, как, Варя, находишь отца? Могу еще крепко шпагу держать, — светился Аристарх. — Хороша. Потрафил с подарком Юрий. Порадовал меня старика. Эх, это чья ж такая? Испанской работы. Из Толедо. Во Франции, Испании, Италии такими уже давно все дворяне и еще наемники пользуются. Сабли только у кавалеристов остались. А что, удобное оружие, легкое, верткое. Годков эдак 10 назад ее бы мне в руку, — мечтательно произнес Аристарх. А нынче только на пиры и брать, для виду бравого. Боярин сел на лавку, важно поглаживая бороду. Мы с Варей смотрели, как ее отец радовался подарку. Господи, да я же ей-то самой еще ничего не подарил. Я полез в мешок, вытаскивая ленты, чулки, еще что-то, что любезно положил мне Ксандр, знающий толк в женских предпочтениях. Складывал все это на лавку, потом сгреб неуклюже в охапку и протянул девушке. — Варя, это все тебе, из заморских стран. Лицо Вари вспыхнуло, глаза засияли. Она бросила на меня благодарный взгляд и, бережно прижав подарки к груди, юркнула за дверь. Аристарх улыбнулся. — Ишь, примерять побежала, — кивнул он головой. Боярин придвинулся ко мне. — Знаешь ли, давненько я ее подарками не баловал, а одну сейчас в город не отпускаю, побаиваясь после того случая. Давай-ка садись, немного наливочки выпьем для аппетита, пока челядь обед готовит. Мы пригубили по чарочке вишневой наливки, а тут и Варя вернулась. Вид довольный, улыбается. Видимо, по вкусу пришлись ей мои подарки. — И я тоже хорош, — укорил я себя. О подарках в Италии не подумал, дубина. Хорошо купцы запаслись всяким товаром, которого Владимира еще и не достанешь. Слуги накрыли в трапезный стол, и мы перешли туда. Покушали мясных щей. Пока прислуга убирала грязную посуду, Варя попросила: — Расскажи, как съездил, где бывал, что делал. Я начал свое повествование с того, как мы плыли на Ушкуе через проливы и моря, как вышли в Средиземное море, где Италия уже совсем близко была. Неожиданно увлекся, рассказал о шторме, сломанной мачте и о том, как нас выбросило на берег Северной Африки. Когда я описывал, как мы стаскивали корабль с отмели и чуть не попали в ливийский плен, у Варии от ужаса округлились глаза. Бедная девочка, она слишком близко к сердцу принимала все опасности, которые мы преодолели. Но когда я расписывал, в каком наряде я предстал перед купцами в Сиракузах, чтобы не отличаться от местных жителей, она звонко смеялась. Потом остановился на моей частной лекарской практике во Флоренции, излечении Марии, дочери герцога Франческо Медичи, и на том, как она помогла мне с побегом, спасла от верной гибели, задуманной ее коварным отцом. О подаренной Марии золотой броши с бриллиантом я благоразумно умолчал. И снова Пережитые события я перемежал с описанием восхитительных картин художников Ренессанса в Палаццо Питти, скульптурах, готическом стиле соборов. Наконец перешел на злоключение в Генуе, во дворце Дожи, где лечил сына Дожа, как помог выявить отравителя, наследника герцога. Естественно, о подаренной мне прелестной рабыне Летиции и Малике я распространяться не стал. Не сказал я о старинном зеркале. Боярин и дочь слушали, затаив дыхание. Когда прислуга появилась в дверях, боярин махнул рукой. «Скройтесь, мол, не мешайте». Я же рассказывал, описывая быт и нравы европейцев, а также моду в Италии. Дошел и до столкновения с татарами на берегу Волги. Варя охала, прижимая руки к губам. Было видно, сопереживала. Наконец я закончил свое повествование и облизал пересохшие губы. Аристарх понял это по-своему, разлил вино по чаркам. «Со счастливым возвращением!» Выпили. «Эй, кто там? Где жаркое? Сколько можно гостя томить?» «Здесь мы, батюшка, за дверью стоим, ожидаючи». Мы поели, выпили, снова поговорили. Боярин после рассказа явно повысил ко мне свой уровень доверия, а Варя откровенно бросала на меня влюбленные взгляды. Задурил девушке голову старый ловелас. Конечно, сначала происшествие на лесной дороге со спасением Вари, теперь вот описание приключений в заморских странах. Не избалованная мужским вниманием в захолустной боярской усадьбе, Варя, похоже, просто влюбилась. Видно, я представлялся ей героем, и жизнь моя казалась ей насыщенной, яркими приключениями. Бедная девочка любила явно придуманный ею самой образ. А жизнь моя — это в основном работа. Работа ради удовольствия, ради удовлетворения профессионального тщеславия. В конце концов, ради денег. Я был уже зрелым мужчиной и научился отличать мишуру от сути событий и вещей. Незаметно пролетало за разговорами время, стемнело. Поздновато было возвращаться в Суходол, к Татищеву. Аристарх предложил остаться переночевать. И предложение его я с удовольствием принял. Ну, скажите, чего хорошего в темноте тащиться по малознакомой дороге, да еще в изрядном подпитии? Слуга проводил меня в отдельную комнатку, небольшую, но уютную. Стянув сапоги и одежду, я повалился на постель и тут же уснул. Проснулся среди ночи от ощущения кого-то постороннего в комнате. Рывком сел в постели, протянул руку к одежде. Там на поясе был нож в ножнах. Но на лоб мне легла прохладная, мягкая и нежная женская ладошка. Меня жаром обдало. — Варя? — хрипловатым со сна и от волнения голосом спросил я. — А разве ты ждешь еще кого-то? — Я никого не жду, — буркнул я. — Нехорошо в чужом доме, тем более боярском, приставать к дочери хозяина. За такое поругание чести можно запросто приобрести ржавые кандалы на руках и ногах в каменоломнях или быть нещадно битым кнутом с вырыванием ноздрей. Собственно, небоязнь наказания меня пугала. Не хотелось быть негодяем перед самим собой и Аристархом. Боярин меня ночевать оставил, а я, выходит, воспользовался моментом, чтобы совратить его дочь. — Варя, иди к себе, — устало попросил я. — Я хочу побыть с тобой. — Варя, ты боярыня, а я человек без роду, без племени. Даже если нам интересно вместе... Отец тебе никогда не позволит выйти за меня замуж. Варя приникла ко мне, обняла, прошептала на ухо. «Коли замуж нельзя, то и поласкать невозможно». «Ласки плохо закончатся, я же мужик, не железный, могу и не устоять, так что лучше не начинать». «Я думала, ты герой, сама ведь видела, как ты вступился за меня, а в постели трусишь?» «Вот чертовка! Так сама и провоцирует близость». Варя взяла инициативу в свои руки, прижалась теснее, прильнула к губам моим в поцелуе. А губы мягкие, чувственные, и на теле лишь одна тонкая ночная рубашонка, через которую я своим обнаженным телом чувствовал все — груди с набухшими сосками, живот, бедра.